На площади царила безумная суматоха. Отряд за отрядом скрывались в больших порталах, на ходу создаваемых несколькими эльдарами. Каждый офицер знал, где должно находиться его подразделение. Имперский генштаб проработал предстоящую войсковую операцию в подробностях. Но приказы армия получила только накануне, чтобы избежать предательства. Благодаря способностям нового императора и его эльдаров стало возможным перебрасывать нужное количество людей в любое место, что очень понравилось генералам. Помимо того, немалую роль в предстоящем сражении должна была сыграть масштабная дезинформация, задуманная и осуществленная еще Мараном. Поверив в нее, войска Альянса сами забрались в ловушку. Осталось только захлопнуть дверцу клетки. Согласно полученным ими сведениям, имперцы готовились к бою в предгорьях Барталадарских гор на невысоком Марайском плоскогорье, расположенном не слишком далеко от большого озера Фагат, что в Эртадарском лесу. Место на самом деле было невероятно удобным для стационарного лагеря, который следопыты Альянса там и обнаружили. Несколько дней, понаблюдав за тренировками имперцев, они вернулись и сообщили об увиденном. Карвенские и нартагальские генералы обрадовались подтверждению переданных разведкой данных. Все сходилось. Долгожданное наступление наконец-то начнется. Паладины предвкушали, как обрушатся на ничего не подозревающих ильянцев, и довольно пересмеивались. Отольются кошки мышкины слезы. За все разом заставят заплатить. И за их ересь, и за полки, выбиваемые картечью подчистую, и за отравленные источники, и за спрятанное непонятно куда население, и за отсутствие продовольствия, из-за чего войска Альянса часто сидели впроголодь, и за летучие отряды диверсантов, которых так боялись карвенцы с нартагальцами. Наконец-то начинается нормальная регулярная война, в которой паладины знали толк, а недоход знает что. «Господин мой эльдар», — привлек внимание лека чей-то до боли знакомый голос, — «мы привели ополчение, куда прикажете отправиться?» Молодой горец обернулся и не смог сдержать улыбки, узнав своего старшего брата, Дирка Арсантена. Давно его не видел, с самого отъезда из дому. Захотелось ступить вперед и обнять, но Лек с немалым трудом сдержался. Не поймет ведь, с какой-то стати рыцарь престола полез обниматься. Снова окинув взглядом брата, горец отметил, что тот почти не изменился, только... О, на левом плече черный шнурок. Значит, прошел испытание и стал младшим мастером. А Кир, средний брат, интересно, здесь? Точно. Вон он стоит, пытается навести порядок среди недисциплинированных ополченцев. И тоже с черным шнурком. Доброе утро. Поздоровался юноша, глупо улыбаясь. И все равно никто не увидит, маска скроет. Пока подождите здесь, ополченцы понадобятся после того, как святоши побегут, будут отлавливать беглецов. — Как скажете, — поклонился Дирк, недовольно скривившись. Наверное, надеялся поучаствовать в бою. — Вы наследник Кетвана Арсантена? — Да, — удивился молодой человек. — А вы откуда знаете? — Знаком с вашим отцом. Как он там? — Да нормально, — пожал плечами Дирк. — Трудновато, конечно, было разместить столько бешенцев, но отец справился. И сейчас вовсю обихаживает мастеров-ремесленников, надеясь, что они после войны останутся в его владениях. Кое-кого даже уговорил. Горец некоторое время расспрашивал удивленного заинтересованностью Эльдара, старшего брата, о домашних делах поместья Арсантен. Тот неохотно отвечал на вопросы рыцаря престола, не понимая, на какого Дархота тому все это понадобилось. — Лек! — налетел на Дирка, ошеломленного видом орка Храт. — Ты где шляешься, зараза носатая? Идем! Император тебя обыскался. — Перепутал? Лек под капюшоном ехидно захихикал. Их с братом путали с раннего детства, похожи были, как близнецы. Храт вот тоже попался. — Я не Лек, — отступил назад Дирк. — Леком зовут моего младшего брата. — Брата? — растерялся Храт. — Жопу гап-то мне на голову. Извини, перепутал. Ты слишком похож. Теперь вижу, что не он. Ты чуть ниже. «Да нас все время путают», — хохотнул Дирк. «А что, Лек тоже здесь? Давно его не видал, уже больше года как». «А куда бы он делся?» — пожал плечами орк. «Найти только надо, заразу такую. Он кровный брат мой и наставник бывший». «Наставник?» — изумился наследник рода Арсантен. «И ты уже черный шнурок получил?» «Тебя бы так гоняли!» — поежился Храт, вспомнив дни безумных тренировок. «Но где он все-таки может быть, этот Гмырхов Лек? Его, понимаешь ли, император ищет срочно. Послал меня найти, а я, как дурак, по всему лагерю уже полчаса мечусь, а его нет?» «Если увижу, передам», — не сдержал улыбки Дирк. Уж больно комично выглядел озабоченный орк. — Скажи ему, что меня встретил. Страшно хочу повидать. По сдавленному сипению, донесшемуся из-под капюшона Эльдара, Храт мгновенно понял, кто перед ним, и медленно повернулся к Леку, уперев руки в бока. Но сказать, чтобы не выдать инкогнито наставника, ничего не решился. Только погрозил кулаком и скорчил зверскую рожу. Тот развел руками, из последних сил сдерживая истерический хохот. Дирк с недоумением наблюдал за разыгравшейся пантомимой, пытаясь понять, ради чего эти двое строят из себя идиотов. Он долго смотрел вслед удаляющимся Эльдару с орком. Какие-то слишком знакомые у этого рыцаря престола движения. Уж не его ли брат скрываться под серо-серебристым плащом? Да нет, ну чушь полная. Чтобы 19-летний юнец стал Эльдаром, да вряд ли такое возможно. — А позвать не мог? — мысленно спросил Лек у Храта. — Забыл, что так умею. — смущенно буркнул орк. Начисто из башки вылетело. «На какого хрена я Санти понадобился? Все же еще вчера решили». «А Гмырх его разберет», — отмахнулся Храт. «Чего-то еще задумала. Это рыжее величество». «Как всегда», — тяжело вздохнул Лек, которому до смерти надоели безумные идеи скомороха. Они нашли императора у штабного шатра, где он яростно спорил о чем-то с двумя маршалами империи, Киром Ардахором и Ривеном Арфорденом. Кроме них, возле стола стоял генерал Арварат, командующий Манхенским округом, но молчал, предпочитая не вмешиваться в споры начальства. Санти тыкал пальцем в карту, оглашая воздух площадной бранью. Маршалы продолжали упрямо возражать ему. — Да вы сами посмотрите! — продолжил яриться император. — Святоши наступают тремя колоннами, охватывая плоскогорье. Они полностью уверены в своем превосходстве. На кой ляд их трогать? Дадим бой, как планировали. — Твое величество! — набычился Арфорден. — Извини! — Но я лучше знаю, как мыслят генералы. Если пропустить святошу до самого лагеря, они тут же заподозрят ловушку и не полезут в нее. Я бы тоже заподозрил. И давай не будем считать врага глупее себя. Можно нарваться. Уф, тяжело вздохнул император. Так что же ты хочешь сделать, Ривен? Убедить командование Альянса, что наши разведчики заметили их войска на подходах. В лагере играют тревогу, имитировать панику, выстраивать войска. Ну, начать пощипывать святош силами диверсионных отрядов, изо всех сил сдерживая их продвижение. Тогда они поверят, что застали нас врасплох, что мы спешно готовимся к обороне и рвануться вперед, не обращая внимания на потери. А мы завязочку-то и затянем за их спиной. Никуда они из мешка не денутся. А если не трогать, они остановятся перед холмами, и нам придется менять весь план сражения. «Делайте, что хотите», — обреченно махнул рукой Санти, заметив краем глаза Лека с Харатом. «Наверное, вы правы. Только вот на грани интуиции чувствую, что что-то здесь не так. Не все настолько просто. Потому хочу оставить два засадных полка во главе с Эльдаром на вершине скалы Ярости. Сверху они увидят всю картину боя, а рыцари в престола в случае необходимости переместит их в нужное место». «Здравая мысль, твое величество!» — переглянулись маршалы. «Это ничуть не помешает!» Император резко кивнул и направился к Леку с Харатом. «Возьмите это на себя, ребята!» — негромко сказал он. «В бой вмешивайтесь только в крайнем случае, если увидите что-нибудь неожиданное». «Сделаем, твое величество!» — кивнул горец. Орк осклабился. «Кого брать?» «Полк егерей и полк гвардейцев. У них хорошо вместе выходит. Храт, из орков лучше возьми диких котов». «Горд слишком рвется в бой», — нахмурился тот. «Будет возмущаться». «Уверен, что никуда от них этот бой не денется». «Тогда ладно», —